Так, слегка раздраженно хлопнул по ручкам кресла Шуйский, давай-ка ненавязчиво сообщим отцу Феодосию, что парень мне нравится и кошмарить его не стоит. Мой совет ему: вы хотите взять князя под покровительство? Ошарашенно посмотрел на него Бенкендорф. Нет, с покровительством спешить не будем. Пока рано. Может быть, в будущем, покачал головой правитель. Сейчас же просто передай Феодосию мои пожелания. Пусть приструнит своего подчиненного. Ишь, чего удумали? Если верить словам Ожегова, это самый талантливый студент за последние 10 лет, и терять его только потому, что одному идиоту пришла в голову сумасшедшая мысль, глупо. Будет исполнено, ваше величество, кивнул Бенкендорф. Только вы же знаете, что мы не можем влиять на орден. Христофор Семенович, слегка повысил голос самодержец, неужто тебе надо объяснять, как это делается? Отец Феодосий, если ты помнишь, кое-чем нам обязан. Если будет сопротивляться, обязательно напомни ему об этом. Ваше Величество, вскочил тот со стула. Я все понял, все сделаю. Иди, князь, устало махнул рукой император. После того, как князь Бенкендорф, откланившись, скрылся за дверью, перед Василием Шуйским прямо из воздуха появился высокий лысый человек с каким-то одутловато вытянутым лицом. Темно-синий костюм, высокий рост, нескладное телосложение. При этом выглядел этот персонаж весьма представительно. И что же об этом разговоре скажет глава СБ Российской империи? Закрыв глаза за слова в свой адрес, разумеется. Ваше Величество, слабо улыбнулся Плещеев, я уже давно не обращаю на это внимания. Не знаю, откуда у князя Бенкендорфа столь предвзятое ко мне отношение. Неважно, Вадим. Так что, я согласен с ним, Ваше Величество, кивнул глава СБ. Мне абсолютно непонятны подозрения господ инквизиторов. Но самого Родзянко я всегда считал адекватным и только поэтому, наверное, допускаю возможность его правоты. Гипотетически, поспешно поправился мужчина. Хаем, задумчиво посмотрел на него император, тогда тебе приказ. Поставь за ним слежку. Пусть докладывают обо всех его контактах. Мне нужно знать о нем абсолютно все. Уж больно сильно в него втрескалась Софья. И тоже смотри, чтобы инквизиторы сильно не наседали. Понятно? Так точно, Ваше Величество. Разрешаете применение силы? С надеждой посмотрел граф на всероссийского самодержца. Разрешаю, коротко ответил император. Спасибо, Ваше Величество. Разрешите идти? Иди. И не забывай мои слова. Викентий раздраженно мерил шагами комнату. Кира задерживалась. Он уже хотел ей звонить, но тут она проскользнула в комнату и виновато на него посмотрела. «Извините, господин, пришлось задержаться». «Ладно», — раздраженно махнул рукой колдун. «Рассказывай уже, что там, из какого рожна вы записались в эту самую экспедицию в Антарктиду?» «Ну, все записывались», — смущенно сообщила девушка. «Вот и пришлось», — проворчал Викентий. «Вы, конечно, молодцы», — он одарил ее тяжелым взглядом. «Только вот сдается мне, что слишком уж ты сблизилась с мальчишкой. Это плохо, господин, разве не в этом состоял ваш план?» Опустив глаза в пол, спросила Кира. «Был, но вы не должны забывать, кто он, а кто я». Викентий подошел к девушке и, взяв ее за подбородок, поднял голову, пристально вглядевшись в ее глаза. Впрочем, такую своеобразную проверку она прошла стойко. «Ладно», — удовлетворенно заметил темный маг, отпуская подчиненную. «Просто не зарывайтесь. И где Вера?» В его голосе вновь появились раздраженные нотки. «Не смогла, господин. Мы все же стараемся скрывать наши с вами знакомства». «Скрываете, это правильно», — проворчал Черногрижский. «В принципе, я вызвал вас по другому поводу. Пора бы мне оставить этого слабосилка. Энергии на вселение я накопил. Для нашей жертвы хватит. Жаль, что на Павла ее будет маловато. Кто же знал, что он окажется настолько силен?» Тихо заметила Кира. «Да понятно», — отмахнулся маг. «Итак, на выходных, думаю, можно сделать. Мы уже все придумали. Остается только вопрос, что делать с вашим нынешним телом. Сжечь, да и дело с концом», — равнодушно заметил Викентий. «Нет тела, нет дела, как говорили в мире нашего юного друга. Справитесь?» «Да, господин», — заверила его Кира. «Хорошо, я уже думаю, что идея вселиться в этого идиота не самая лучшая». «Что?» Глаза собеседницы округлились от удивления. «Он художник, Кира. Как я понимаю, невероятно талантливый. Надо же, арканы клепает друг за другом. Видел я его бой. Впечатляет. Сам-то пока слабый и неопытный, но за счет созданных им карт. Поэтому проще будет просто взять его в свой род. Даже если я накоплю достаточно сил для вселения, сама понимаешь, не факт, что все эти таланты останутся при мне. Но, девушка непонимающе уставилась на своего господина, род, вы ведь перейдете в тело. Да, наследника другого рода, знаю, рассмеялся тот. И что с того? Наоборот, мы отбросим слишком скомпрометировавшую себя фамилию Черногрижских. Я за нее не сильно-то и держусь. Может, со временем и возродим род по-настоящему. Начнем все заново. Ну а мальчишка станет художником нашего рода. Женим его, например, он ехидно посмотрел на Киру. А ты не хочешь стать его первой женой, господин? Возмутилась была она, но ее порыв прервал громкий хохот. Ладно, шучу. Женить, конечно, надо будет. Найдем ему кого-нибудь. Итак, он будет под нашим полным контролем. Как тебе план? Викентий бросил на нее вопросительный взгляд. «Отличный план, господин», – поспешно заверила его Кира. «Сам знаю, на выходные все запланируйте, чтобы никаких накладок. Надеюсь, справитесь», – строго посмотрел маг. «Конечно», – кивнула девушка, но Викентию показалось, что она на секунду замялась. «Павел с великой княжной встречается, так что мы будем предоставлены сами себе, а ваш будущий носитель, насколько мне известно, на этот раз остается в академии. Мы с Верой планируем составить ему компанию. К тому же он уже несколько раз намекал, что не прочь развить знакомство дальше. Вот как, Викентий весело взглянул на Киру. А как же Черногрижский? Его не смущает твое тесное знакомство с ним? Видимо, нет, слабо улыбнулась девушка. План у нас такой. Следующие 10 минут маг внимательно слушал ее рассказ и после того, как Кира закончила, одобрительно крякнул. Толково, кивнул он. «Должно все получиться. Обязательно, господин», — горячо заверила темного мага гостья. «В пятницу сообщим вам точное время. Иди уже, и не забывай, кто твой хозяин». Глава 12. И снова урок рисования. Время до пятницы пролетело быстро. Вообще, я начал замечать, что практически адаптировался к здешней студенческой жизни. Порой мне даже казалось, что я всегда жил в этом мире, а то, что происходило в прошлой жизни — было всего лишь сном. Все те бои, что проходили до пятницы, моя пятерка, к огромной радости господина Строганова, выиграла. Да, в тяжелом бою Мария одолела таки Оболенского. Кстати, он оказался весьма сильным и неудобным соперником. Конечно, арканов у него, как у того же самого Верещагина, в таком количестве не водилось, но парочка все равно имелась. Только какие-то стандартные, что ли, без изюминки. А Фанвизина попросту задавила соперника, под конец поединка полностью опустошив собственный источник. Иви пришлось экстренно откачивать потерявшую сознание девушку. Но победа, как ни крути, осталась за нами. В четверг и пятницу мажорки с Игорем поддержали наши результаты, как и Варвара. Она единственная из своей пятерки, кто выиграл все поставленные ей бои. Правда, вся ее команда свои дуэли слила, поэтому Волконской светил только индивидуальный рейтинг, но никак не групповой. Но сильно от этого девушка не расстраивалась. Надо же, мне всегда казалось, что она человек, что привык везде быть первым. Более того, Варя всегда делала так, чтобы все шло по ее сценарию и желанию. Однако же, в академии она вела себя куда скромнее, чем во Владимире. Кстати, в пятницу утром меня обрадовала Фанвизина. Ночевка в ее особняке накрылась медным тазом. Родители ее возвращались домой, поэтому Маша решила остаться на выходных в академии. Встречаться с ними она от чего-то не хотела. Я уже подумал, что придется возвращаться в академию за полночь, но тут вмешалась Холмогорова, пригласив всех нас к себе. «Ты не переживай, Павел», — успокоила она меня, — «мы с девочками Игорем по Москве прошвырнемся». «Да», — она оглядела присутствующих, и они горячо поддержали ее предложение. «Так что вечером давай к нам, у меня домик не хуже, чем у Маши». Поверьте, я покосился на Фанвизину, которая выглядела расстроенной, и она только пожала плечами. Ну и ладно, посмотрим на дом еще одной аристократки. В этот же день, как обычно, отправился на урок у Распутину. На этот раз он встретил меня даже слишком радушно. Чуть позже я осознал, откуда взялась его несказанная радость. Сергея Ефимовича возбудила моя победа над Сергеем Шуйским. «Вы не перестаете меня удивлять, Павел», — искренне признался он. «Я имел честь послушать о том, как проходил бой. Это, скажу я вам, весьма феерично». «Послушать?» – переспросил я. «Как это послушать? Может, прочитать? В «Друзьях» все более-менее подробно изложено». «Нет, покачал головой преподаватель. «Меня в таких социальных сетях нет. Я вообще не люблю все эти новомодные изобретения и общение на расстоянии. То ли дело в прежние времена. Надо поговорить с человеком, посмотреть в его глаза. Мобы-то изобрели всего 2 века назад, а как они изменили нашу жизнь, это не говоря уже о МГС. Так вот, мы, с позволения сказать, старики», он рассмеялся, «собираемся как в старые добрые времена. Вчера у нас состоялся один такой вечер, даже Плещеев заглянул, и вы, Павел, были практически главным героем вечера. Хм, Плещеев, это, насколько я помнил, глава СБ Российской империи, отец моего первого противника в академии, с которым я дуэлился. Интересно, как мне на эти слова реагировать? Наверное, я должен быть польщен. А если глава здешнего ФСБ так запросто посещает подобные встречи, то на них, думаю, собираются очень непростые аристократы. Ишь ты, какие люди меня обсуждают. И что же там обо мне говорили, если не секрет? Поинтересовался я. Только хорошие, Павел, только хорошие, улыбнулся мой собеседник. Сергей слишком резвый молодой человек, ему слишком часто все сходит с рук. Наш император очень трепетно относится к своим детям и, на мой взгляд, слишком многое им позволяет. А вы, уважаемый, умудрились знатно поучить князя уму-разуму. Да что там говорить, похоже, его величество лично выказал вам благоволение. Это дорого стоит, это вообще без прецедента, Павел. А в академии, о вас прекрасно отзывается сам Строганов. А этот человек, можете мне поверить, весьма скуп на похвалу. Что-то я даже насторожился. Не слишком ли громко он поет мне дифирамбы? Как-то раньше я не замечал за ним подобных льстивых речей. Вы, главное, продолжал тем временем Распутин, и голос его стал серьезным и строгим, свой талант не растеряйте, а то молодежь сейчас беспечная и совершенно не думает о будущем. У вас ведь, молодой человек, нет умного и опытного наставника. Вот оно что, хочет в наставники записаться? Нет уж, пока и без наставника прекрасно поживем. Я вон уже несколько миллионов заработал, практически не напрягаясь, да с императором познакомился. И тоже, попрошу заметить, без какой-либо протекции. Разочаровывать старика я не спешил, и потому просто сообщил ему о том, что пока планов на наставника у меня нет, но подумать на этот счет обязательно надо. К тому же польза от занятий с Распутиным реально чувствовалась. В первую очередь у меня начал расти магический резерв, да и контролировать сам процесс срисования стало гораздо легче. О методике, которую использовал Распутин на занятиях со мной, я все же сумел прочитать в МГИ. Правда, сама информация о ней была очень расплывчатой. Общий смысл заключался в следующем. Все происходило благодаря магической энергии обучающегося, находящейся под контролем специальных заклинаний и очень сложной структуры, которые по большей части являлись секретом таких родов, как, например, Распутины. Нет, разумеется, существовали и заклинания попроще, ими пользовались преподаватели на факультетах художников в других академиях, но они были не столь эффективны. В общем, мне стоило еще раз сказать Остерману большое спасибо. Кстати, невольно во мне расцвело чувство стыда. Я ведь ни разу ему не позвонил. Нехорошо, Паша, ой, нехорошо. Надо будет звякнуть да поблагодарить. Все эти мысли пронеслись в голове роем, а затем Сергей Ефимович усадил меня за какой-то странного вида мольберт. С виду он ничем не отличался от тренировочных, но интуиция говорила мне об обратном. «Да, это полноценный мольберт художника», — подтвердил мои догадки Распутин. «Таких в академии всего 10 штук. Скорее всего, сейчас вы рисуете карты на обычной бумаге на своем столе карандашом», — в голосе его сквозили пренебрежительные нотки. «Вообще-то да», — признал я очевидное. «Это неправильно», — Павел укоризненно покачал головой академик. «Создавать арканы на коленке, принижать свои способности и не уважать себя». «Почему?» – искренне удивился я. «Потому что этот мольберт не просто мольберт», – наставительно заметил профессор. «На нем специальные заклинания, что только усиливают создаваемые художником карты. То есть если бы вы нарисовали тот аркан в виде трехголового змея на нем, он получился бы куда сильнее. Нет, понятное дело, что в результате дуэли ваши бойцы получают опыт, усиливаясь с каждым сражением, но разве плохо получить существо куда мощнее, способная быстрее развиться и стать еще более могучим?» Глаза у препода горели. Судя по всему, Распутин сел на любимого конька, но, слава богу, распространяться на этот счет дальше не стал. «Итак, он строго посмотрел на меня, я хочу провести небольшой эксперимент. Сейчас надо будет создать летающего ангела, любого. Попробуйте выложиться по полной программе. Старайтесь не особо контролировать энергию. Чем больше вы вложите, тем лучше. Забыл сказать, сам мольберт тоже вытягивает у вас силы. Можно сказать, это своеобразный магический вампир. Не бойтесь, я буду регулировать процесс и не допущу полного истощения. Интересный подход, немного растерянно заметил я. Вижу, вы удивлены, Павел, улыбнулся Распутин. Мне просто нужно проверить, насколько глубок ваш источник, и уже на основании этой информации выстраивать дальнейшее обучение. К тому же такая опустошительная тренировка пойдет на пользу его развитию. Заодно и определим, насколько быстро восстанавливается ваш резерв. А есть какие-то нормативы? Поинтересовался я. Стандартное восстановление источника без внешней подпитки, пояснил собеседник, 6-7 часов. Время может достигать и 10 часов, но это в случае уже опытных магов с раскачанным резервом. Вам, Павел, хватит за глаза и 4, и, опять же, повторюсь, не переживайте, я буду все контролировать. Не сказать, что я сильно переживал. По команде преподавателя взял в руки карандаш и уже привычно перешел в медитативное состояние. Следуя советам Распутина, расслабился и позволил энергии из источника свободно течь. Странное, доложу я вам, состояние. Сложилось впечатление, будто мольберт действительно высасывает у меня ее, как пылесос. А параллельно из-под карандаша, что держала моя рука, выходила фигура крылатого создания. Так-то ничего особенного. Обычная крылатая красотка в белом коротком платье, вооруженная внушительных размеров мечом. Но все равно что-то не то. Я не мог понять почему, но на мгновение мне показалось, что эта самая красотка – мой враг. Странно, да, как такое может быть, если ее создал я сам? Обо всем этом я думал как-то отстраненно, наблюдая за рукой и карандашом. Не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент карандаш остановился, и передо мной предстала удивительно живая и обворожительная крылатая блондинка. И пусть она широко улыбалась, неприятные ощущения от ее присутствия остались, а в следующий миг я вышел из медитации. Какой-то особенной усталости не было, так, легкое недомогание. А вот Распутин. Распутин выглядел обескураженным и растерянным. «Что-то случилось», — уточнил я. «Да нет, все нормально», — пробормотал он, рассматривая какой-то небольшой предмет в виде круглого амулета. «Судя по всему, амулет барахлит. А что это?» — осведомился я невинным голосом. «Он показывает реальную глубину источника и его емкость», — пояснил профессор, «но сейчас выходит слишком большой результат». Так, он пришел в себя и поднял на меня глаза. Растерянность сменилась откровенным любопытством. «Не обращайте на меня внимания, Павел. Просто все надо проверить. Давайте лучше посмотрим, что у вас получилось». Преподаватель минут 5 смотрел на нарисованный мной аркан, сомнений в этом факте не было, после чего перевел взгляд на меня, и в нем было нескрываемое восхищение. «Блин, что-то сегодня Сергей Ефимович какой-то слишком впечатлительный. Вроде раньше за ним подобного не наблюдалось. Или же я действительно показал что-то такое, что смогло удивить старого и опытного препода. Я активирую». Почему-то шепотом он спросил меня. «Если хочешь, пойдет в счет уплаты за занятия. Пожалуйста», – пожал я плечами. «Ну а что? По нашему договору я все равно должен был отдать ему аркан. Вот и пусть забирает. Мне все равно от чего-то не нравится созданное мной существо. Вообще, такое случилось впервые. После того, как Распутин убрал карту, в которую окончательно превратился рисунок на мольберте, я не удержался и спросил его по этому поводу. Сергей Ефимович не удивился. «Да, так бывает», он задумчиво окинул меня рассеянным взглядом, видимо, пребывал где-то глубоко в собственных мыслях, но крайне редко. «Видишь ли, карта, созданная тобой, оказалась слишком насыщенной. Эмоциональный взрыв. Осторожнее надо быть с такими вещами, Павел». Взгляд профессора наконец-то сфокусировался на мне. «Активируй ты ее в таком состоянии, и не исключено, что были бы проблемы». «Какие еще проблемы?» «Не понял я. Очень редко возникают проблемы с арканами», пояснил Распутин. «Это случается только с художниками при создании. Причем с художниками уже достаточно сильными, но малоопытными. То есть, активируя его, создатель не может полностью подчинить себе нарисованное им существо. Правда, опытные люди сразу это понимают и просто уничтожают аркан. Увы, от ошибок никто не застрахован. Но у вас, князь, очень неординарный случай. Я бы даже сказал, эксклюзивный. У вас нет опыта от слова совсем, да и сами вы очень молоды. Если сейчас происходит такое, то что же будет дальше? Он покачал головой. Урок закончен. Учитывая, что я сегодня видел, к следующему занятию мне придется изменить нашу программу. Приспособить, так сказать, к нынешним реалиям. Я недооценивал ваши способности. На этой патетической ноте мы с ним и расстались. Ближе к ночи в гости ко мне заглянула эльфийка. Эх, все же хорошо, когда ты можешь исполнить свои мечты. Вот не косплей, блин, а настоящая остроухая красавица. И слово «холодное», коим любили награждать эту расу писатели фэнтези в моем мире, никоим образом к ней не подходило. Утром я решил не брать свой лед, который, кстати, уже месяц так и стоял на стоянке, и вызвал такси. Все же опыта вождения у меня не было, пусть и за штурвалом я сиживал неоднократно. Но это Москва. Прежде чем передвигаться по ней на собственном транспортном средстве, надо потренироваться. Кстати, да, надо бы заняться этим, а то права вроде как есть, машина есть, а опыта, кот наплакал, непорядок. Таксист, услышав адрес, куда меня надо доставить, удивился. «Вы уверены, господин?» – еще раз уточнил он. «Вам точно благородный орк нужен?» «Точно», – заверил я его, поудобнее устраиваясь в кресле. «Деньги у меня водились, потому я вызвал комфорт плюс, а не эконом. Могу себе позволить. А в чем проблема?» «Никаких проблем, господин», – по губам таксиста скользнула слабая улыбка. «Просто немного неожиданное место для аристократа и студента академии. Почему вы так считаете?» С любопытством уточнил я. «Понимаете», — произнес водитель, поднимая машину на нужную высоту и направляя ее к открывшемуся в защитном куполе Академии окну, «это место больше для орков. Хотя да, оно одно из тех, куда допускают и другие расы. Тем не менее это притон и вам, господин, там может быть опасно. Какие же заботливые таксисты в Москве. Я даже решил дать ему на чай. Впрочем, на словах я его все же успокоил, пояснив, что у меня назначена встреча и, мол, я прекрасно понимаю, куда собираюсь идти. Через полчаса мы приземлились перед трехэтажным кирпичным зданием, напоминающим прекрасный стиль уродливых домов начала 20 века Земли. Унылое здание из красного, но уже сильно выцветшего кирпича. Единственное, что его украшало, яркая неоновая вывеска на вершине фасада, где метровыми буквами было написано «Благородный орк», причем готическим шрифтом. Кстати, я давно привык, что стоянки в Москве обычно располагались на крышах, но здесь кафе устроили в отдельно стоящем доме, вокруг которого раскинулся приличных размеров пустырь, до ближайших домов не меньше километра. Отличное расположение для места, куда можно прийти незамеченным, а учитывая еще и окраину города, идеальную для местного криминала и его авторитетов. Честно говоря, мелькнули мысли о том, правильно ли я вообще поступил, согласившись встретиться здесь. С другой стороны, вряд ли это самое подчиненное Астарты хотела, чтобы мне причинили какой-то вред. Все-таки Демонессе я, как ни крути, нужен. Кстати, я додумался одеться попроще. И правильно сделал. Стоило войти в двери и оказаться в зале, как сразу стало ясно. Нацепи я костюм, и стал бы белой вороной. А так вроде неформальный прикид, как и у большинства посетителей. Сам антураж внутри благородного орка отличался минимализмом. Массивные деревянные столы, побеленные стены, дощатый пол, длинная барная стойка, за которой хозяйничал здоровенный орк. Кстати, народ здесь обретался довольно разношерстный, но преобладали, конечно, орки. Помимо людей, я заметил несколько эльфов и даже парочку гномов, сидевших в самом конце зала за отдельным столом. Стол у сородичей Евграфа был заставлен кружками с пивом. На мое появление поначалу не обратили внимания. А нет, вон за одним из столов на меня весьма недобрым взглядом уставился здоровенный одноглазый орк. Второй его глаз был закрыт черной повязкой, что сразу делало из зеленокожего громил эдакого пирата. Благо дальше весьма зловещей ухмылки дело не дошло, и я постарался на нем не зацикливаться. Практически все столики оказались заняты, и я растерянно остановился, пытаясь понять, что делать дальше. Как выяснилось, все было продумано. Передо мной появился невысокий орк, надо же, в фартуке. «Господина ждут в кабинете», — любезно сообщил он мне, — «следуйте за мной». «Ну гуд», — я отправился за ним. Наш путь лежал через зал, и вот же, случилось все как в банальном, штампованном вестерне. Когда мы проходили мимо столика, за которым сидел тот самый скалящийся зеленоглазый, Он внезапно преградил нам дорогу. «А ну-ка постой, человечишка», — прорычал он, — «ты мне не нравишься. Похож на шавку полицейскую». «Господин Мирзаев», — осторожно произнес мой провожатый, — «нас ждут. Не могли бы вы уступить нам дорогу?» «С чего это?» — осклабился тот. «Пусть сначала сядет за мой стол. Нам есть о чем побеседовать». «Да, человечишка», — местный слуга растерялся, — «а я уже подумывал о том, чтобы затеять здесь схватку. С этим здоровяком я не справлюсь. Интересно, а где вообще хваленые местные вышибалы? Если это те двое громил, что стояли у входных дверей, то на происходящее между нами они смотрели сквозь пальцы. Садись, говорю, сука». В. Дальше последовала длинная, заковыристая и крайне нецензурная фраза. Слугу грубо отпихнули в сторону. «И что здесь происходит?» — раздался за моей спиной сердитый женский голос. Развернувшись, я с изумлением увидел Арчанку, знакомую мне Арчанку. Глава 13. Дочь солнца и орки. Надо же, как ее там, Дернийская вроде. Да, эту Арчанку я видел в Центральном парке перед выступлением Феодоры. Помнится, она мне подмигнула, ну и я ей тоже. Какая встреча? Она-то что здесь делает? Если верить Фанвизиной, то передо мной родственница одного из местных крестных отцов орочьей мафии Москвы. «Ралла, не суйся», — недовольно зыркнул на нее приставший ко мне орк. «Это наши с человечишкой разборки». «Да ни хрена подобного», — угрожающе сообщила ему Арчанка. «Ты что, совсем берега попутал, Хранди? Или самогон гномий тебе все мозги проел? Ты им не увлекайся. Опасная штука, скажу тебе. И вообще, сядь за свой стол и пасть не раскрывай», — говорила девушка спокойно, но было в ее голосе что-то такое, что заставило орка вернуться за стол, бросив на меня хмурый взгляд. «Спасибо, конечно», — поблагодарил я ее, — «но я бы справился и сам, не сомневаюсь», — весело фыркнула Ралла. «Только тогда кафе явно потребовался бы ремонт. Кстати, меня зовут Павел, князь Павел Черногрижский. К вашим услугам», — представился я, чуть поклонившись. «Очень приятно, Ралла Дернийская», — подмигнула мне Арчанка, — и я, наконец, внимательно ее рассмотрел. Стройная эффектная девушка, которую совершенно не портил зеленоватый цвет кожи. Высокая, ростом с меня, обтягивающая, чуть выше колен голубое платье очень выгодно подчеркивало ее ладную фигурку. Длинные рыжеватые волосы, не спадающие на открытые плечи. Немного дерзкие черты лица, но, опять же, несказанно ей идущие. Да, Ралла не была ослепительной красавицей, как та же Софья Шуйская. Она была просто симпатичной девушкой. Но, черт возьми, как же это подкупало. И да, голубые глаза практически не отличались цветом от платья. И они смеялись. «Мне известна твоя фамилия, но не более», — призналась тем временем Арчанка, и я вдруг понял, что слуга куда-то растворился, а мы медленно дрейфуем к концу зала, двери которого распахнуты, а рядом висит универсальный для всех миров значок лестницы. «Ты мог знать меня под псевдонимом Дочь Солнца». Я аж споткнулся, через мгновение изумленно уставившись на продолжающую улыбаться девушку. «Ха!» Удивлен, довольно фыркнула она. «Вижу, нам сюда, охренеть не встать, как говорится. Вот всего ожидал, но такого». Мы поднялись по лестнице и, пройдя по небольшому коридору, вошли в одну из дверей, оказавшись в весьма просторной комнате. Большой стол, где стояли кувшин, высокие бокалы и какие-то закуски, несколько стульев. В углу примостилась широкая двуспальная кровать, застеленная пушистым пледом. Сюда осталось добавить только камин с лениво потрескивающими в нем дровами. Странно, но несмотря на теплую погоду на улице, здесь почему-то было прохладно. «Садитесь, князь», — предложила мне девушка. «Побазарим, не обращай внимания, к вашим изысканным словесам мы не привыкшие. Меня, конечно, в частную аристократическую школу воткнули. Тьфу, скукотища и занудство. Ладно, давай к делу. Вижу, вопросов у тебя через край, не то слово», — честно признался я, когда мы расположились за столом друг напротив друга. Под одобрительным взглядом Раллы я разлил по бокалам прозрачную жидкость из кувшина. Напиток, кстати, оказался каким-то раритетным орочьим самогоном. Правда, несмотря свою на приличную крепость, пился этот самый элитный первач очень легко. А разговор начался после того, как мы, стукнувшись бокалами, выпили. Общалась девчонка очень забавно. После академии, да и вообще разговоров со здешними аристократками, ощущался весьма разительный контраст. Но, как по мне, беседа с грубоватой на язык с Раллой куда приятнее. «Почему именно ты?» — почему ты связались с сектой, и почему дочь солнца? Зачем тогда вначале самом ты назначила встречу? Вау-вау, князь, притормози, остановила меня собеседница, выставив вверх тонкий пальчик. Мы только блатыкаться начали. Давай по порядку. В секте, как ты говоришь, я уже несколько лет. Правда, слово это мы стараемся не употреблять. Палевно слишком. Так, просто контора-организация. Это со старым главой Амба была. Сейчас вон, порядки новые навожу. Во имя Астарты. Последнюю фразу она произнесла практически шепотом, посмотрев на меня вопросительно. Я же только пожал плечами и кивнул. Похоже, требовалось повторить ее фразу, но что-то не хотелось. Не дождавшись от меня ответа, арчанка поморщилась, но продолжила. «Давай по порядку. Мне не нравится нынешняя власть и их отношение к ней людям». Ралла строго посмотрела на меня, судя по всему, ожидая реакции, но я снова изобразил на лице равнодушие. «Ну его нахрен. Не хватало мне еще связаться со всякими революционерами. Никогда не любил фанатиков». «То есть ты хочешь свергнуть императора?» – осторожно осведомился я. «На это, конечно, у меня ни сил, ни средств», – печально вздохнула арчанка, «да и подобным базаром вообще не стоит разбрасываться. Как вы, люди, говорите, и у стен есть уши. Вот когда здесь появится Астарта, тогда-то все изменится». «Ух ты, какая убежденность в голосе! А если не секрет, как относятся члены секты, то есть организации?» – быстро поправился я, наткнувшись на недовольный взгляд, к тому, что ими руководит арчанка. «Там же все люди, так, у нас нет ни людей, ни орков, ни эльфов. Все мы, последователи великой богини», — коротко отрезала Ралла. «И да, мои родители не знают об этом. Думаю, они сильно удивились бы, узнав, чем занимается их дочь. Но это мой выбор. Что хочу, то и делаю. Все, кто против, могут идти в задницу. Да». Как ни странно, но прошлый глава казался мне более адекватным. Нет, девушка передо мной сидела красивая и сексуальная, этого у нее не отнять, но, честно говоря, связываться с ней с каждой минутой хотелось все меньше и меньше. Следовало выяснить еще один сильно занимавший меня вопрос, учитывая дела, что проворачивал в столице род Дернийских, а то, что мы здесь встречаемся, твои родичи не посчитают чем-то неприличным. Поинтересовался я у нее. Все же фильмов и книг про мафию и криминал я насмотрелся и начитался достаточно. Что-то очень неодобрительно во время нашей первой мимолетной встречи смотрел на меня твой спутник. «Не переживай», — беспечно махнула рукой Ралла. «Это мой дядя. Вечно беса гонит по пустякам. Как будто я не знаю, знаю, с кем мне встречаться и с кем трахаться. Кстати, она окинула меня оценивающим взглядом, а ты ничего, вижу». Как ты на меня смотришь, надо будет как-нибудь перепихнуться, но не сейчас, настроя нет, без обид, честно говоря, после этой фразы я выпал в осадок, и все то желание, что явно присутствовало до этого разговора, разом исчезло. Я не романтик и все такое, но все же подобное обращение режет слух. К тому же, похоже, перепихнуться для арчанки, это как сигарету выкурить, и, сдается мне, она уже неоднократно курила. Нафиг такое нужно, у меня девушек и так хватает, а связываться с фанатичкой так и вовсе себе дороже, но эти ее глаза, ничего, переживу, улыбнулся я, без обид, вот и хорошо, с нескрываемым облегчением кивнула Ралла, не люблю недомолвок, раз так, то позволь заметить, что ты меня все еще не убедила, где гарантии, что твоя семья не ополчится на меня из-за наших встреч, или все орки вдруг стали настолько лояльны к людям, еще раз повторю, нахмурилась девушка, я совершеннолетняя арчанка, у нас в семье с детьми не носится так, как вы, люди, сопли и задницы до 30 не подтирают, 18 лет, это граница, после которой настоящий орк принимает решение сам, это его жизнь, бубнёж и занудство старпёров вроде дядь и тёть, это просто бубнёж и занудство, не более, так что на этот счет можешь не переживать. Я сама люблю, чтобы все прозрачно. Орки любят простоту и держат слово. Если все должно быть прозрачно, уцепился я за эту ее фразу, то объясни мне, зачем ты предлагала встретиться мне раньше. Я тогда и об Астарте ничего не знал. Видишь ли, Павел, мне даже показалось, что арчанка немного смутилась, хотя, чтобы смутить подобную девушку, надо было еще постараться. Я обладаю небольшим даром предвидения. Это у меня от мамы. Но она уже того. У нас, орков, подобные таланты передаются только по женской линии, только в виде посмертного наследия. Так вот, она задумчиво посмотрела на меня, было мне видение, в котором присутствовал некто князь Черногрижский и его родственник, дальний. Я невольно вздрогнул и уставился на нее. «В смысле? Она что, знает о Викентии?» «Знаю», — легко прочитала мои мысли Ралла. «Нет, сама богиня мне контору не сдавала. Я это просто увидела. Так же, как и увидела, что она непременно свяжется с тобой и предложит заключить союз. Вот и хотела ускорить события. Но то, что ты не из нашего мира, мне известно. Да, госпожа предупредила меня об этом. Впрочем, какая разница? Прошлый Павел Черногрижский все равно бы спекся. Так, спекся бы, спору нет», — согласился я с ней. «Если больше вопросов нет», — вздохнула зеленокожая, сама разлив по рюмкам еще одну порцию прозрачного алкогольного напитка, — «давай-ка еще жахнем и перейдем к делу». «Что ж, я не против. Давно пора. Ритуал, который мы должны провести для вызова нашей госпожи», — произнесла Ралла, — «сложная штука. Видишь ли, я сама в магии не шарю, но до своей колоды доросла. Ты меня в бою, базара нет, легко сделаешь, но то в магическом. Так-то я тебе физику набью легко». Я еле удержался от нервного смешка. «Как там говорится, простота хуже воровства, а здесь действительно простота. Ладно, помолчим да послушаем эту мадам дальше. Забавно, ты не обижайся, я часто говорю правду в глаза», — сообщила она. «Кстати, о твоих подвигах слышала. Как ты там из Шуйского обиженку сделал, как с княжной великой тусовался», — как-то загадочно усмехнулась арчанка. «Но с Серегой красава, тут и ботать нечего. Он, походу, совсем забурел. Периодически почитываю людские газетенки, чтобы в курсах быть, что в мире происходит, так он на их страницах постоянно светится. Ну и в друзьях про него много чего малюют. Но вернемся к нашим баранам. В общем, теперь мы с тобой на связи. Помогу, лучше мне не трезвонь. Так-то я, конечно, совершеннолетняя, но когда родня дома, могут и не понять. Пиши лучше сообщение. Короче, все, что тебе нужно, сделаем. У нас цель одна — довести тебя до нужного магического уровня. Пока ты, я так понимаю, слабосилок, ритуал не потянешь. Но госпожа сказала, что быстро растешь. И ты только за этим меня вызвала? — поднял бровь я. Ну да, — недоумевающе кивнула девушка. Мы же теперь типа на одной стороне. Должны друг друга знать и друг другу доверять. Не то что Графиров. Давно меня этот чмырь раздражал. Гнул пальцы, изображал из себя масть. А на самом-то деле что? Устраивал только какие-то бредовые теракты. Вот прорывы. Прорывы. Нет, чтобы по-серьезки организовать. Во Владимире только что-то приличное получилось. И то так, вышло все пшиком каким-то. Подожди, — арчанка вдруг нахмурилась и пристально уставилась на меня. — Так ты ж вроде там был и продержал до прихода инквизиторов. Да, есть такое дело, — скромно согласился я. — Вот оно что, а я все думала, что мне твоя фамилия знакома. Но что мы о нем, да о нем. Пусть теперь в пердельнике на нарах барагозит. Жаль, башку ему отрубит быстро. Туда этому козлу и дорога. Лихо она. Не то чтобы мне нравился Графиров, но, чую, от этой горячей штучки проблем будет куда больше. И не смотри ты на мою фамилию, — тем временем продолжила Ралла после небольшого перерыва, во время которого мы выпили и закусили. — Все же крепкий рычий самогон уже успел ударить мне по мозгам. А вот зеленокожей собутыльнице, что выпивала наравне со мной, было хоть бы хны. Чай, род дернийских не беспредельщики какие-то. Это отморозки вроде серповых или хлыстовых вечно бочку катит да всех вокруг кошмарит. Но они дебилы и долго не живут. Постоянно по сапатке получают и уползают в свою нору в Капотне. Мы же все по закону вертим. Стрелку назначить там, побазарить. Разобраться, кто прав, а кто хомутает. Читал про серповых, — осторожно вставил я. — Говорю же, отморозки, — презрительно бросила собеседница. — Таких только в глухую заделывать. Честное имя орков позорит. Угу. Как та фраза из старого детского мультфильма: «Мы не бандиты, мы честные пираты». Вообще, не дресни. Это тебя никаким образом не касается. Мои дела — это мои дела. А дела госпожи — это дела госпожи. Раз она тебе доверяет, то и у меня сомнений нет. Слушай, — она протянула, — а может, перепихнемся? Чую, настроение появляется. Не-не-не. Поспешно выставил я руки вперед. Лучше в другой раз. Ну как скажешь, — пожала та плечами. — Так-то я не против. Ты же не из этих вроде, насколько я знаю. Из этих? — не понял сначала я, но потом до меня дошло. Нет, не из этих точно. Ну тогда ладно. Уверен? Уверен. Хорошо, — хмыкнула Ралла. — Не настаиваю. Понятное дело, первая встреча, все дела. Вы, люди, вообще в этом отношении странные. не то что наши орки. Правда, они ребята грубые, а я люблю поласковей». Он облизал язычком губы и, легко поднявшись из-за стола, словно специально потянулась. Облегающее платье сразу показало все достоинства красавицы, но меня это совратить уже не могло. Я же не монах, вон, даже мини-гаремом, если так можно выразиться, обзавелся, но вот с зеленокожей заниматься любовью не хотелось. Переживу. Сегодня вечером оторвусь у Холмогоровой. Успокоив себя этой мыслью, я спокойно наблюдал за попыткой Раллы меня совратить. Поняв, что это ей не удастся, она как-то быстро расслабилась, и мы, обменявшись телефонами, выпили на пасашок. Затем Арчанка заявила, что нам, наверное, пора расходиться. «Давай провожу», — предложила она, — «а то Хранди может свою вольную дружину подтянуть. Так-то он в целом ровный, но как бельма зальет, дебил дебилом становится, да пусть подтягивает. Думаешь, я его боюсь, что ли?» — ухмыльнулся я. «Ты бы к нему посерьезнее», — посоветовала мне девушка. На самом деле он из рода Отрепьевых, и специализировался на боях как раз с аристократами, на подпольных, и мало кто у него, поверь, выигрывал. «Подпольных?» — не понял я. «Ну да, ты не знал, что ли?» — удивленно посмотрела она на меня. «Такие устраиваются негласно, они без правил, там задержка не определена, а во, то есть можно запросто коней нарезать», — продолжила девушка. «Там и аристократы участвуют, и призы там огромные, одни из самых денежных. Поединки между расами, эльф с человеком или орк с эльфом, но на это подписываются уж совсем жгучие. Забудь, короче, просто не нарывайся лишний раз, госпоже, твоя жизнь дорога, а значит, дорога и мне. Пошли уже, провожу». Отказываться я не стал. Поднявшись из-за стола и сделав несколько шагов, понял, что чуток перебрал. По крайней мере, пошатывало меня прилично. Арчанка же наблюдала за мной с ехидной улыбкой. «Что?» — с вызовом поинтересовался я у нее. «Помощь?» — сарказма в голосе спутницы было хоть отбавляй. «Спасибо, сам дойду», — заверил я. И вроде когда мы покинули кабинет, немного разошился. По крайней мере, мне казалось, что шел достаточно твердо. В зале мы прошли незамеченными. Пристально смотреть друг на друга тут было не принято, за такое можно было получить и ответку. Короче говоря, атмосфера, как в штампованных сериалах про уголовку. Только вот этот самый Хранди, которого мне постоянно хотелось назвать Хрюндием, из общих правил выбивался. И, словно по законам жанра, этот дебил, как ласково окрестила его Арчанка, успокаиваться не желал. Когда мы вышли на улицу, уже начало темнеть. Странно, вроде бы недолго и сидели, а время быстро пролетело. «Ты не на лифте?» – удивилась Ралла, узнав, что среди трех десятков летающих машин, припаркованных на пустыре рядом с кафе, моей не было. «Тачку брал», — сообщил я. «Вот ты ж», — укоризненно покачала головой девушка. «Да сюда не каждый ребушник полетит, надо заранее договариваться». «Ладно, ща своему звякну, да кинет тебя, но двойной тариф, имей в виду». Она вопросительно на меня взглянула. «Потянешь?» «Потяну», — улыбнулся я и тут же услышал, как хлопнула за спиной дверь, а следом раздался уже знакомый хриплый голос. «Эй, человечишка, куда-то собрался? Тормози давай, базар к тебе имеется». Глава 14. Дочь солнца и орки. Часть 2. Резко развернувшись, я увидел Хрюнделя, то есть Храндея, в компании трех орков, которые внешне напоминали своего предводителя, как братья-близнецы. «Какого ха, Хранди?» — гневно поинтересовалась побагровевшая Ралла, прожигая дядюшку взглядом. «Ты это, Ралла?» — проворчал тот, — «в сторону бы отвалила. Мы здесь сами разберемся». «Да ты что?» — сурово прищурилась Арчанка. «А ты, видать, мою фамилию забыл». «Помню я твою фамилию», — буркнул он. «Только у меня все по теме. Не надо своих подтягивать. Я в своем праве. Спор между мной и человечишкой. Ты вообще здесь ни при чем. Он мой гость», — коротко заявила девушка. «Дай пох», — фыркнул Хранди. «В сторону отойди. Дуэль хочешь?» — поинтересовался я, чем, кажется, сильно удивил всех присутствующих. «О, у птенчика голосишка прорезался», — радостно заявил Хранди. «Да не вопрос, я этого и хотел. С задержкой, или за сыш, на слабо хочет взять? Ну-ну, а чего нет-то? Бесит меня этот козел. Проучить его надо. Впрочем, я же не полный отморозок, а значит, и подыхать здесь точно не собираюсь». «3 минуты задержка», — сообщил я зеленокожему и увидел, как у того слегка вытянулась рожа. Причем с вытянутой физиономией стоял не он один. В шоке была и Ралла. Она тут же оттащила меня в сторону. «Ты что вытворяешь, Павел?» — зашипела она мне в ухо. да за его плечами под 100 боев. Колода с арканами, арачьями, заметь, такие особо людям неизвестны. А ты мне что предлагаешь? Удивленно посмотрел я на нее. Просто свалить? Ну уж нет. Будешь секундантом, я, растерянно произнесла она. Вот же твою. Дальше последовала длинная фраза на неизвестном мне языке. Понятное дело, какое-то арачье ругательство. И пусть я их не понимал, но звучало оно вполне себе эффектно. Ралла, не дрейфь, попытался успокоить девушку. Прорвемся. Прорвется он, проворчала арчанка. Ну хоть 3 минуты задержка. Нужна целительница. Да что вы там шепчетесь? Подал ехидный голос орк. Ралла, ты там мальчика успокаиваешь? Чтобы в штаны не наделал, заткни хлебала, хранди, почти прорычала арчанка, подходя к дядюшке. Я его секундант. Да ты что? Мне показалось, что в голосе Храндия появились удивленные нотки. Это с чего такая свистопляска, влюбилась в человечишку, ну так-то он ничего, симпотный. Следом его дружки разразились басовитым хохотом. Надо же, Ралле хватило терпения удержаться и не накинуться на них с кулаками. Она вообще повела себя странно, резко успокоилась и, повернувшись ко мне, сообщила, что через 5 минут прибудет целительница. После чего достала моп и под насмешливыми взглядами громко обсуждающих что-то орков отошла в сторону. Арчанка не обманула. Буквально через 5 минут на пустырь опустился небольшой, скромный 4-местный лет, откуда выбралась какая-то сухонькая старая арчанка. Судя по морщинам и согнутой фигуре, ей явно перевалило за 80, но двигалась она на удивление шустро, а живые черные глаза скорее могли принадлежать 20-летней девушке, чем старушке. «Бабушка», тепло улыбнулась Ралла. «И тебе привет, внучка», скрипучим голосом сказала новоприбывшая, с интересом окинув меня взглядом. «Павел, это моя бабушка, княгиня Астандия Диверийская. Бабушка, это князь Павел Черногрижский. Слышала о вас, молодой человек», проскрипела княгиня, прекратив сверлить меня взглядом. «Наделали вы шума поединком с Шуйским. Даже я его посмотрела. Занятно, надо заметить». Тут Астандия перевела взгляд на сразу притихших орков во главе с Храндием. «А это кто? Хрюн, ты, что ли? Меня Храндием зовут, уважаемая». Как-то робко попытался поправить ее он, но в ответ получил презрение. «Хрюн, это ты дуэлиться затеял? Да ладно, думал, нашел мальчика для битья, жаль мне тебя. Ай, ладно, всегда интересно посмотреть, когда таким, как ты, надирают задницу», — хохотнула целительница. «Княгиня», — возмутился орк, — «я не позволю». «Не позволишь?» — нахмурилась старушка. «Ты чего мне не позволишь, а?» — в голосе ее звякнул металл. И мой противник как-то сразу сжался. «Ух ты, сильная женщина, да я твоего папашу на арене лечила, когда ты еще с голым задом под стол ходил», продолжила тем временем целительница. «Молчи уж лучше, Хрюн. Девочка, чего ждем?» Повернулась она к Ралле. «Давно начинать пора, а то я уже стара для таких долгих ожиданий». «Ну что ты, бабушка», рассмеялась арчанка, «ты еще всем нам фору дашь». «Эх, льстивая нынче молодежь пошла», с преувеличенно укоризненным видом покачала головой княгиня, но было заметно, что слова внучки Дернийской старшей понравились. «Сколько задержка?» — поинтересовалась у меня княгиня. 3 минуты, — сообщил я. «Вполне. Ой, Хрюн, не завидую я тебе. У тебя у самого целительница-то есть?» Эвридир-целитель кивнул на одного из спутников орк. «А ну тогда ладно», — как-то понимающе улыбнулась старушка. «Ты хоть знаешь, что этот мальчик Серегу Шуйского отлупил?» «Кого?» — не понял мой соперник. «Какого еще Серегу?» «Все с ним ясно», — печально сообщила мне княгиня, махнув рукой на Храндия. «А какие надежды подавал?» «А, все, начинаем!» — рявкнул совершенно багровый и невероятно злой Хрюн. «А вот это хороший знак. Когда противники теряют самообладание, это всегда приводит противоположную сторону к победе. Вы хоть за здание зайдите», — хмыкнула княгиня. «Здесь, конечно, пустырь, но на кой лишний раз светиться-то?» Так мы и сделали. Зайдя за кафе, разошлись на положенное расстояние. Миг, и возле нас вспыхнули звезды. Да, надо было видеть глаза Храндия, когда он увидел темную колоду. С другой стороны, мне и самому надо было отдать ему должное. Замешательство у моего противника длилось всего 10 секунд, после чего он атаковал. Да я сразу вспомнил слова Фанвизина о своеобразных картах в аркских колодах. Перед звездой Храндия появилось странное приспособление. Я бы назвал его этакой батареей из соединенных 5 катапульт. И это был аркан. Мало того, снаряженный 5 очень неприятного стрелами, по которым стекало багровое пламя. И самое странное, что он никем не управлялся. Стрелка просто не было. Я своей пятой точкой сразу почувствовал, что попадание этого имбового оружия может стать для меня первым и последним в этом бою. И еле успел вызвать Кощея, который принял на себя залп живой аркской огненной баллисты. Именно так обозвала ее система. Ну и по понятным причинам магические стрелы не причинили ему никакого вреда, и я увидел, как Хранди невольно открыл рот и выпучил от удивления глаза. «Вот ненавижу орков», — тем временем выдал фразу Кощей, перехватив поудобнее свой посох, быстрым шагом направился к моему противнику. Тот пришел в себя и врезал по бессмертному огненным шарам, и вновь безрезультатно. Этой атакой он лишь вызвал очередное ворчание моего бойца по поводу долбанной магии. Я решил не тянуть кота за яйца и вызвал Горыныча. В это время Кощей уже добрался до вражеской звезды и стал усердно молотить ее посохом. И, видимо, до моего соперника дошло, что он банально может проиграть какому-то мальчишке, думаю, именно таким он считал меня. Горыныч успел только разок зарядить из своих трех огнеметных стволов, после чего в него врезалась гигантская летающая разноцветная курица, которая гордо именовалась Фениксом. Надо признать, Феникс оказался весьма серьезным противником. По крайней мере, он стал кружиться вокруг Горыныча, периодически делая выпады и стараясь попасть своим длинным изогнутым клювом, на котором явно собралось магическое пламя, в глаза моего трехголовому дракону. Бедный змей крутился, вертелся и плевался огнем, пытаясь достать верткого противника, но тот постоянно уходил от его атак, и уже выклевал пару глаз у центральной головы, ослепив ее, а на Кощея напал высоченный орк-вождь. Еще один аркан, да серьезный соперник. Пока Кощея в буквальном смысле этого слова вколачивали в землю, а змею выклевывали глаза, я вызвал Китану в надежде спасти своего бойца. Увы, она не успела. Резким ударом дубины орк отправил бессмертного в колоду и встретил наскочившую на него азиатку с остальными веерами прямым ударом дубины. Смешно. Силы у орка, конечно, хватало, но не вся правда в силе. Китана легко уклонилась от смертельного удара дубины и стремительным росчерком своих вееров оставила противника без рук, сразу отправляя в колоду. А затем звезда Храндиа задрожала. Я заметил, как противник слегка побледнел, но вызвал очередного бойца. На этот раз им оказался какой-то странный уродливый коротышка, вооруженный длинным огненным хлыстом. Огненный гоблин, еще аркан. Вот же блин, ничего себе. У орка их целая колода, что ли? В это время слепой Горыныч рухнул на землю и растаял, а Феникс, торжествующе закликотав, устремился ко мне. Как ни странно, Китана не смогла долго сопротивляться коротышке, который буквально замотал ее, филигранно орудуя хлыстом. В результате, вспыхнув, несчастная принцесса отправилась в колоду, но вызванная мной яга все же не дала добраться Фениксу до звезды. Огненная курица, которую уже успел потрепать перед своей преждевременной гибелью Горыныч, ничего не могла сделать с моей смуглой красоткой в ступе. Та закладывала такие виражи, охаживая Феникса метлой и осыпая молниями, что как тот ни пытался, так ничего противопоставить своему противнику не смог. Одновременно с его гибелью до моей звезды добрался огненный гоблин, и первый удар его хлыста чуть не обрушил ее. От моей молнии гоблин увернулся, так что пришлось вызывать тираннозавра. Ископаемый монстр появился очень вовремя, и не успел коротышка взмахнуть в очередной раз своим имбовым хлыстом, как был съеден. И вновь два моих бойца понеслись к вражеской звезде. А вот здесь орк меня реально удивил. В воздухе появился аналог моего трехголового дракона, только одноголовый и более классический, так сказать, европейский, но от этого не менее мощный. Под огненную струю попала яга, которая сразу растворилась в ней, а вот тираннозавр успел добежать до звезды Храндиа и несколькими резкими наскоками обрушил ее. Но на этом его успех и закончился, так как врезавшийся в него огненный шар превратил моего бойца в пылающий костер. Причем, судя по всему, с перепугу орк вложил в этот шар ну уж очень много энергии. Жар я ощутил даже на расстоянии. В это время огненный дракон схватился с вызванной мной мантикорой. Ну а следующими была моя традиционная связка Иугах вместе с Эльзой. И, как обычно, сработало все безукоризненно. Вот что значит считать себя умнее и сильнее всех. Хранди получил весьма запоминающийся урок. Вызванного им огромного скорпиона заморозила Эльза, а несколько бомб уничтожили ледяное изваяние со смертоносным хвостом. Еще одна бомба обрушила звезду второй раз. Попытка ее восстановить была неудачной. Слишком слабой оказалась защита. Орк сопротивлялся отчаянно. Вызванный им паук буквально разорвал Эльзу и бросился к Эубыху, но не успел. Во-первых, мой гоблин сумел метнуть в него еще одну бомбу, остановив наступательный порыв врага и лишив его половины лап. А во-вторых, призрак смерти, беспрепятственно добравшийся до испуганного орка, уже привычными движениями оставил его без ног. Под отчаянный рев боли извивающегося на земле Храндия наша схватка и закончилась. Фух, я почувствовал слабость в ногах и покачнулся, но меня поддержала подскочившая вовремя Ралла. В глазах у арчанки светился восторг, да и ее бабка смотрела на меня с одобрением. «Молодец, князь!» — похвалила она меня. «Не сомневалась в твоей победе. Ладно, вы здесь пообщайтесь с Раллой. Пойду уж помогу бедняге, пока его этот недоучка Вредир на тот свет не отправил. Боец-то неплохой, но вот самогон знатно мозг выжигает». Тяжело вздохнув и укоризненно покачав головой, она отправилась к уже немного успокоившемуся Храндию, над которым склонился тот самый целитель-недоучка, если верить ее словам. «А ты меня тоже удивил, князь», — произнесла Ралла, восхищенно глядя на меня. «Я понимаю, почему тебя выбрала госпожа». Последние слова она произнесла практически шепотом. Я предпочел многозначительно промолчать в ответ. Через 5 минут по моей просьбе немного пришедшая в себя Ралла вызвала своего знакомого таксиста. До его прибытия она еще раз настоятельно посоветовала мне писать, как только будут проблемы, мол, все разрулим, и вообще быть на связи. А потом прилетел летк знакомого арчанки. Попрощавшись с ней и не избежав прощального поцелуя, отбыл из всего злачного места. Адрес особняка Холмогоровой у меня был. Плюс по пути набрал сначала Марию, но ее моб был недоступен, а потом Настю. Последняя сразу взяла трубку и обрадованно заявила, что меня все ждут. Но, с другой стороны, учитывая, что на часах 8:30, можно сказать, я прибываю очень рано. Это явно удивило Настю. Ну понятно, они-то думали, что я на свидании задержусь, а тут вон какой поворот. Что ж, пришлось по пути. Полет занял полчаса, придумывать, что мы делали на свидании и почему я так рано свалил. Блин, ну вот не мое сочинять подобные истории, но, как говорится, пришлось напрячься. Особняк, в который я прилетел, со стороны оказался очень похож на особняк Фанвизиной. Но это со стороны. Может, сыграло свою роль, что он располагался не в центре. Так-то он оказался побольше, попросторнее и пошикарнее. Мало того, в нем располагался бассейн. Пусть небольшой, но весьма уютный. К нему прилагалась и сауна. И надо же, похоже, все-таки у меня таланты появляются новые. Мой рассказ о свидании был воспринят на ура. Но я, естественно, не ударялся в подробности, чтобы не проколоться. Так что отделался общими фразами. Мол, посидели в клубе императорском. Потом по здешнему Арбату прошвырнулись инкогнито. А что, по-моему, идеальное вранье. И не придерешься нигде. И лишь уже потом... Когда сидел за накрытым столом, до меня вдруг дошло, что если какой-нибудь дебил выложит нашу схватку с орком, но надеюсь, что не выложит. Не думаю, что Хранди будет позориться, а Ралла мне показалась вполне здравомыслящей. Ей светить меня нет никакого резона. Викенти еще раз проверил звезду. Вроде все правильно. Ошибиться было нельзя. В его тесной комнате в общаге на полу была начерчена классическая пентаграмма вселения, лучи которой заполняли строки на нескольких мертвых языках, знакомые далеко не всем магам в Рочестине, а только самым могущественным. В центре звезды лежал в бессознательном состоянии князь Оболенский. Маг бросил взгляд на его бледное лицо, а потом покосился на невозмутимо стоявших по обе стороны от звезды Киру и Веру. Он усмехнулся. Вот любвеобильность никогда до добра не доводит. Князь думал, что наставит рога мальчишке, но в результате попал в грамотно расставленные сети. Ну, нетерпеливо поинтересовался Викентию преданно смотревших на него девушек. «У вас готово?» «Готово, господин», шепотом, но дружно ответили они. «Отлично, дверь запечатана, комната окутана печатью безмолвия. Никто не почувствует изменения магических потоков и не поймет, что здесь происходит. Все идеально, тогда начинайте», приказал он. «Сливайте энергию в меня». От девушек к Викентию потянулись 2 дрожащих луча света. Энергия начала вливаться в мага, а он аккуратно ретранслировал ее, направляя на тело, лежащее в звезде. Черногришский чувствовал, как начинает уходить его сознание, а с этим одновременно стали вспыхивать багровым пламенем лучи пентаграммы. Он отдался охватывающей его силе и на миг испытал укол страха, когда сознание окончательно помутилось и он словно провалился в черную бездонную яму. Однако его полет вниз был недолгим. Он открыл глаза, огляделся. Звезда потухла, а девушки уже устремились к нему. «Как вы, господин?» Опустилась на колени перед ним Вера. Викентий прислушался к своему новому телу. Быстро прокачал через него несколько волн магической энергии. Да разве можно было сравнить его с тем жалким подобием мага, что он покинул и который лежал сейчас в бессознательном состоянии у выхода из комнаты? «У нас все получилось», — резюмировал темный маг, поднимаясь с помощью девушек на ноги. «Избавьтесь от тела, только аккуратно, сожгите, чтобы ни одна живая душа не смогла понять, чей это пепел», — приказал он, и девушки бросились выполнять его приказание. Оставшись один, он внимательно рассмотрел себя в зеркале и остался доволен увиденным. «Ну что, теперь пришла пора серьезно взяться за этот мир». Через 15 минут появились девушки, и Викентий по их виду понял, что-то пошло не так. «Ну», — строго посмотрел он на притихших помощниц, стоявших перед ним с виноватым видом. «Извините, господин», — произнесла Кира, — «мы сожгли, но полностью завершить заклинание не получилось. Почему-то около забора появилась охрана.